Но Керенская, мы против того, пригласили всеуслышание о своем стремлении вести войну до победного конца. И Марина возмущалась этим упрямством, потому что, по ее мнению, время уходило зря, а Сергей из-за этого рисковал уходить на передовую. Опасаясь потерять свое привилегированное положение медбрата при новом рекрутском наборе и оказаться простым пехотинцем, он только что записался на офицерские курсы при военной академии в Москве. Вопреки семейной традиции, мятежа и анархии, Сергей оставался верным, незложенному монарху. Марина поддерживала лояльность мужа по отношению к царю, но отнюдь не потому, что была сторонницей абсолютистской власти, а потому лишь, что догадывалась, Николай II, несмотря на все свои слабости, недостатки, воплощает в себе образ вечной России, который большевики хотят разрушить до основания. Точно так же, как Марина Цветаева обожала Москву, ее церквами, не посещая проходящих там богослужений, почитала она и царя, символ российского прошлого, но оставалась при этом в стороне от тех, кто официально воскурял ему тимьян. Для нее предать поверженного императора было подлостью, низостью, почти клятвопреступным деянием, с гордостью, с вызовом, с признательностью традициям, в которых выросла, хотя часто и оспаривала их, она напишет. «Надобно смело признаться, Лира, мы тяготели к великим мира, мачтам, знаменам, церквам, царям, бардам, героям, орлам и старцам, так присягнувши на верность царствам, не доверяют шатра, ветрам. Знаешь царя, так в царя не жалуй, верность как якорем нас держала, верность величию, вине, беде, верность великой вине венчанной, так присягнувши на верность хану, не присягают его орде. Ветреный век мы застали, Лира. Ветер в кулаки и задрав мундиры, треплет последний лоскут шатра. Новые толпы, иные флаги, мы ж остаемся верны присяге, ибо дурные вожди ветра». Стихотворение, написано 14 августа 1918 года, входит в сборник «Лебединый стан». Примечание переводчика. Но на самом деле в это время Марина Цветаева была куда менее внимательна к явлению новой России, чем к первым движениям ребенка, которого носила в чреве. Снова беременная, она дрожала за будущее этого ребенка, который рисковал родиться в наихудших условиях. Да и отец был совсем не уверен в завтрашнем дне. Пусть сейчас его прикрывает крыша офицерской школы, но разве едва получив погоны, он не может быть послан в огненную кашу? Если бы только Керенский притих, умерил свои притязания и отменил ближайшее наступление. Если бы только безумцы России и Германии нашли согласие, водя пальцем по карте. Если бы только Сережа снял мундир и снова стал гражданским лицом, как в благословенные дни мира на земле. Нет, это напрасные мечты. Керенский, такой ловкой на словах, решительно не способен притворять их в жизнь. Больше похож на банального, болтливого и пустого французика, когда нужен, по крайней мере, Бонапарт. Приезд 2 апреля 1917 года в Петроград Ленина, преследуемого, но победительного вождя большевиков, из духа противоречия вдохновил Марину на нежнейшие стихи, адресованные царевичу Алексею, такому же, как его родители, узнику, томящемуся в царском селе. Она умоляла церковную Россию сохранить живым и здоровым невинного ягненка, который чахнет за стенами бывшего императорского дворца, охраняемого красными солдатами. Речь идет о стихотворении «За отрока, за голубя, за сына», написанном 4 апреля 1917 года, третий день Пасхи и вошедшем в сборник «Лебединый стан», примечание переводчика. А потом, обращаясь уже к поруганному и униженному монарху, она пишет «Царю на Пасху». «Настежь, настежь, царские врата! Сгасла, схлынула чернота! Чистым жаром горит алтарь! Христос воскресе, вчерашний царь! Пал без славы, орел двуглавый! Царь, вы были неправы! Помянет потомство еще не раз византийское вероломство ваших ясных глаз! Ваши судьи — гроза и вал! Царь, не люди, вас Бог взыскал! Но нынче Пасха по всей стране! Спокойно спите в своем селе!» Не видьте красных знамен во сне, царь, потомки и предки, сон. Есть котомка, коль отнят трон. А вот это стихотворение из того же сборника, датировано «Москва, 2 апреля 1917-го, первый день Пасхи», примечание переводчика. Наконец, 13 апреля 1917 года в Москве, среди полного военного разгрома, среди полного политического смятения, Марина в муках рожает дочь Ирину.